И если бы их слушали, погибших было бы меньше. Все задумано было не глупо. Первоочередных – сюда, вторичных – сюда. Но, как всегда в жизни, все сразу же перемешалось, пошло слоями и вперемешку, взболтано и встряхнуто. Потрясенные люди метались по лазарету, осложняя работу. Была еще одна категория раненых – легкие. Это те, которых можно было вернуть в строй, вернуть к защите укреплений быстро и без существенных затрат силы. Синеглазка занималась как раз ими, с группой сестры боли. Сестры извлекали наконечники стрел, очищали раны, зашивали рассеченную плоть, а синеглазка заживляла. Получалось быстро, получалось много. А таких ран, большинство, тех, кого не отдали смерти, но в строй их быстро не вернуть, штопали, забинтовывали, грузили на подводы и отправляли в тыл, в ближайший город, где и была развернута полевая обитель милосердия, где остались самые небоеспособные сестры милосердия со всеми сиделками. Они уже и принимали тяжелых, для дальнейшего излечения. После битвы, соотношение потерь зримо даже для рядовых бойцов, защищающих валы и укреплений, было в пользу лебедя. Тем более, для опытного тихого ежа. Но на то он и был опыт, что тихий сразу заметил ослабление интенсивности метания стрел лебедями, половина запаса стрел уже была потрачена. Стрелки перестали вести беглую стрельбу, берегли стрелы, тщательнее выбирая цели, тщательнее целясь. И это сразу сказалось на напоре людоедов, вызвав усиление натиска врага. Заметил тихий и возрастание потерь своих людей, геометрическую прогрессию потерь. Да, тихий не знал такого словосочетания, но был знаком с самим этим принципом. Он был очень умен, блестяще образован, многоопытен. Сказывалось на усилении давления врага и вступлении в сражение основных сил людоедов. Сказывалась и усталость защитников укреплений, смена сражающихся десятками уже не давала времени людям отдохнуть. Люди не успевали даже напиться воды, как снова приходилось бить и колоть врага, а потери моряков были безвозвратны. Экипаж как живой организм, от потерь слабел. Новые бойцы пополнения не вызывали того эффекта, что назывался чувством локтя, боевым братством. Надо было отводить силы на третий ряд опор, более основательных, расположенных на возвышении, защищаемых еще целыми экипажами моряков. По большому счету, первые два ряда были наспех возведенными, внеплановыми, построенными потому, что белому удалось задержать змей дольше, чем ожидалось. Но прежде чем Тихий велел трубить отход, опередив полководца лебедя, в бой вошли колонны неудержимых и неприкасаемых. Они атаковали не валы опорных укреплений, а шли между ними, стойко терпя обстрелы, удары стрел, гарпунов и камней, прорубавших целые просеки в плотных рядах этих зомби. Терпели стойко, как деревянные, и магические выплески гранат. Гнев старых богов при удачном броске валил до половины сотенной колонны. «Магов давайте», — велел Тихий. Его магический резерв, маги, отдыхавшие под бревенчатыми перекрытиями, вышли на позиции для чародейства. Каждого мага прикрывал десяток щитоносцев, стрелы змей еще летали, хотя уже почти случайно, егеря людоедов были почти выбиты, а неприкасаемые вообще не стреляли. Совместный удар пусть и слабой части корпуса магов, но все же магов, остановил колонны неприкасаемых, а тяжелая конница дружин знаменосцев лебедя помогла их добить, растоптав, вышвырнув остатки колонн зомби за ромбы опорных пунктов, прикрыл отход защитников укреплений, вынос раненых, отошли на основную линию укреплений, возникла передышка, войска лебедя лихорадочно укреплялись, выравнивая строй, отводя побитые сотни, экипажи в тыл, подносчики бегали, пополняя боезапас, и змеи роились, не атакуя, довольно вяло занимая брошенные укрепления, поэтому земляное масло не собрало такого урожая сгоревших заживо, как в первый раз. Что они задумали? Метался тихий еж перед столом со схемой поля боя. Что они задумали? Твари, нежить, измененных, оказалось, все, но не разом, нежить и твари по-прежнему не уживались на одном месте в одно время. Потому первыми бежали измененные бродяги, с удлиненными руками заканчивающимися когтями, длинными и изогнутыми, как запоясные ножи островитян. Ну, это мы предусмотрели, вздохнул тихий. С валов укреплений засверкали вспышки света триединого. Ронг не только привел на поле битвы всю свою братью света, но и привлек сотни клириков с других земель. На каждый десяток клириков было в сопровождении и охрану престолом триединого выделено по тройке паладинов разных орденов. Престол триединого изрядно укрепил свои позиции за последнее время и улучшил мнение о себе в мире, поддержав императора в его походе на монолит демонов, и не без оснований рассчитывал, что поддержка церковью императора и наследника в этой войне с мерзостью не только словом и благими пожеланиями, но и делом, прежде всего, воинами веры, изрядно перевесит шаткие весы недоверия народов и властителей в сторону укрепления веры и приходов. Нежить была страшна простым воинам, тем более измененная, быстрая, бесстрашная, нечувствительная к боли и потерям, почти неуязвимая. Силой оружия таких бойцов остановить весьма сложно, но нежить, хоть и измененная, очень уязвима к свету Триединого. Потому атака нежити была отбита легко, блестяще и ярко, светом благодати Триединого, без потерь для обороняющихся. Следующими бежали, стелясь по земле, как быстротекущая вода горной реки, твари. Клирики поспешили в тыл. Свет Триединого был тварям неприятен, многим болезнен, но свет не мог не только убить тварей, а даже замедлить. Этот бой был схваткой зубов и когтей, со щитами и топорами, с потерями, но тварей перебьем, не впервой. Думали, поднимаясь на валы укрепления тяжело вооруженные воины дружин знаменосцев, всю жизнь защищавшие от набегов тварей владения своих хозяев, привычные к бою с тварями, знавшие их уловки и хитрости, и вооруженные как раз для противодействия сильным, хитрым, злобным, но неразумным тварям. А за тварями маячили высокие, огромные, мрачные глыбы паладинов тьмы, от поступи которых сотрясалась земля. А вот эту угрозу парировать Тихому было нечем. Просто, нечем. Двум десяткам паладинов орденов не сдержать сотню паладинов тьмы. Маги, маги до утра, просто стонущие тела которых самих надо отпаивать зельями и охранять. И князя с его великими воинами и магами нет. Где он, князь? Почему оставил своих людей в столь тяжкий час одних, против такой страшной угрозы? Куда увел свою могучую дружину? Скапливались в нагромождении огромных валунов, притащенных сюда потопом, до половины, а часто и более половины, утопленных в корку пустошей. До города Василиска отсюда было день пешего пути. Ближе не рискнули, дальше этого расстояния не имело смысла. Да и сразу переходить в Василиск было неразумно. Да, мозголомы инквизиции добыли точные сведения по месту расположения не только самого князя Змея и всего его выводка, но также узнали, почему, собственно, Змей сошел с ума, и кто за этим стоит, и где стоят. Потому и решили сделать такое место подскока, как уже успел это проименовать агроном, уже почти привычно занимая место нарекателя всех и всего. Уж очень хорошо у него получалось нарекать, точно и броско, так, что врезалось в память. Сюда людей переводили поодиночке Чума, Ронк и Сумрак, а отсюда планировали, открытой Марком хитростью вываливаться прямо на головы врагов уже групповыми высадками десанта. Как вы поняли, в кавычках, слова агронома, вот и собирали небольшой, но необычайно мощный отряд воинов и магов, а инквизитор подвозил своих, и это внушало надежду на исход вылазки, отличный от безнадежного. Весь этот план, план инквизитора, он творчески заимствовал идею вылазки Белого на спасение Пятого, но решил сразу добиваться наибольшего успеха. Именно поэтому в пустошах сейчас умирали армии императора, на севере земель Змей, а ополчение княжества Лебедя, на юге. Да еще из запада Змей тревожила объединенная, но разношерстная, почти полуармия, почти полубанда западных порубежников под знаменем князя Волка, а точнее, его второго сына. Сам Волк и его старший сын не пережили непонимания их бездействия в подавлении ереси Красной Горы со стороны пауков, а второй сын запомнил и не простил, его не пришлось уговаривать. Но войско Волка не принимало сражения, а играло с догонялки с егерями Змей, своей партизанской тактикой не давая себя разгромить, но заставляя держать на западе крупные войсковые соединения людоедов. Разорванные на три фронта войска заставили Змей оголить сердце княжества, высосали все подкрепления, какие было возможно, оттянули на себя все средства усиления, какие они успели изготовить. И все это было сделано для одного – облегчить эту вылазку и захватить живого Змеелюда, как сопутствующая цель – разорение логова Змей. Именно поэтому ректор был один и ругался на Белого, опасаясь кричать на инквизитора, хотя как раз к нему были обращены слова руководителя единственного высшего учебного заведения империи. «Ваша неуемная семейка сорвала мне весь учебный год. Сначала вы организовали бунт учащихся, убили, ну, изъяли из состава преподающих сразу пятерку сильнейших магов, потом весь университет, со мной вместе, старым, больным магом, участвовал в этом походе на монолит. Теперь весь университет брошен вами на растерзание мерзости на севере земель змей. Вместе со всем войском императора, напомнил Белый, склоняя голову в подобающем поклоне, излишне манерно демонстрируя почтение к ректору, что в данном случае выглядело издевкой. Императору удалось хитрыми походами расчленить противника на части, возвестил инквизитор, и разгромить две из трех частей северных войск змей. Сейчас он ведет битву с третьей. Скрывать не буду, шансов у него нет. За две разгромленные орды император положил все, что у него было. Препирательства наши сейчас лишь продляют агонию его полков. Белый посмотрел на сереющее небо востока, подумал: держись, тихий, держись. Ронк и Сумрак уже были на месте, прокрадываясь под магической маскировкой настолько близко к цели, насколько получится. Весь объединенный отряд стоял на ногах, залитый до ушей силой, благодатью света и решимостью, тиская в руках оружие, в ожидании открытия переходов. Порядок переходов был оговорен заранее. Такими кучками и стояли. Белый переходил в связке с ректором и инквизитором. Другим порталом пойдут Низ, Чума и Агроном. К сожалению, ректор не имел артефакта межпространственного перехода. Он перемещал только сам себя, заклинанием. Утерянное искусство. Настолько сложным было заклинание, что никто из современников не мог его применять, да и раньше не особо могли. Именно поэтому устроили места переходов, изготовляли артефакты перехода. А рисковать ректор не стал, не обсчитав все векторы силы. Он, не Марк, ему не четверть века от роду. Как переходил инквизитор, загадка. Его портал был совсем другой, совсем. И вот, марево перехода. Вздохнув, как перед прыжком со скалы в море, Белый стискивает открытую ладонь инквизитора и шагает в неизведанное. Как только пропали две группы, тут же открылись сразу четыре портала, и пошла жара. Да не просто жара, а ад. От буйства магии лопались стены, с потолков камень стекал и капал на разлетающиеся от ударов полы, а из пола вылетали каменные пики чистоколом. В сплошном месиве тел, рук, ног, оружия, магических ударов, пыли и огня ничего невозможно было разобрать, неопытному человеку, но таких в этом бою не было. Паладинов тьмы, магов тьмы разметали, размазали по стенам. В проломы этих стен и пошли в атаку на следующих врагов, а чума, под прикрытием и с помощью сразу двух-троек паладинов и даже одним командором ордена, вытаскивала порталами раненых и убитых из этого ада, туда, вместо подскока, где под охраной трех-троек орденов, при еще одном командоре, старый невысокорослый живчик пытался их спасти. Десант не сдается. Где мы, там победа. Гремела над полем боя. И песня, про какого-то варяга, что врагу не сдается, да и пощады не желает. Это ястреб. И его ретранслятор речи отвлекал на себя внимание врага. И это ему удалось. Он привлек к себе пристальные взгляды темных. Потому больше он не пел, да и не кричал. А выйдя в прежде недостижимый режим упоения боем, достигая невиданных скоростей движения и реакций, сражался впереди всех. Его вздох дракона сплел вокруг ястреба пылающую огнем, горящую паутину, кокон абсолютного пламени. Так выглядели его удары и блоки с точки зрения людей, не способных к таким ускорениям, к таким режимам восприятия и такой скорости реакции. Белый был на фоне ястреба новиком. Он не был медленнее, вернее, не намного медленнее, но у него не было вздоха дракона, потому он подолгу, по нескольку секунд сражался с каждым паладином тьмы, а не превращал их в пылающий фарш, как ястреб. Белому приходилось избегать ударов врагов, а не принимать их на клинок абсолютного пламени, разрезая оружие темных, как картонное, выискивать уязвимости брони темных паладинов, а не прожигать их там, где тебе удобнее. Марк прикрывал разом и Ниса, и Белого. Ниса, выпустившего элементаля, Ниса, разметавшего кругом лед, тут же истаивший от буйства магии, и теперь стягающего врагов своей плетью, переделанной после общения с черным штормом. Прикрывал Сумрак и Белого, бездаря, что с отчаянной храбростью сражался с чудовищными порождениями темной силы. Марк взрывал врагов, отсекал им конечности и оружие клинками отрицания, успевал и закидывать гранаты за спины врагов, и подгребать трофеи в мешок, и насадить тела двух темных магов на клинок тьмы, и даже подобрать получившиеся накопители. Прыгая туда-сюда прыжком, как тот незадачливый грабитель казны властителя, что нарвался на их со старым группу. Инквизитор был страшен и велик. Он был много медленнее не только ястреба, но и Белого, но его сочетание ударов булавой и магии решали. Он очень ловко и искусно сплетал сталь и магию, используя, почти на бессознательном уровне, на таких скоростях думать не успеваешь, именно то, что больше всего подходило. Его святой скипетр крошил, как ледяные корки на лужах, толстую и крепкую броню темных паладинов, сдерживающую не только сталь, а даже магию. Сила света в скипетре была столь велика, что при ударе за ничтожные мгновения рассеивала любые заклинания и изгоняла тьму любой силы и мастерства наложения тьму, которая и делала броню и тела темных паладинов столь крепкими и сильными, а вокруг него ослеплял светом кокон благословения Триединого, всех его трех ипостасей, отца-старца, сына-воителя и матери, дающий жизни и упокой смерти, а рядом метался, почти невидимый глазу, хранитель. Его очертания вообще расслаивались в глазах, дробились, как сквозь разбитое стекло. Удары и блоки его чудесного посоха не держала не то что броня врагов, но и сама ткань реальности. И только инквизитор и ректор знали, что это не хранитель такой быстрый и мощный. Это редчайшие умения, скольжение по течению времени, небольшие, частичные заходы, за пределы реальности. И посох его разом находится и в этой реальности, в этой системе координат, и нет. Именно поэтому его не могут сдвинуть с места другие люди. Посох не трехмерен, он многомерен, находясь разом и тут, и в прочих реальностях. Он не проламывал броню, он обходил ее в другой реальности, а именно разрыв ткани реальности и вызывал столь чудовищные локальные поражения вокруг разрывов. Хранитель не парировал удары, он их предвидел, и избегал их, чуть смещаясь по пространственно-временной матрице, чуть вперед, или чуть назад, на долю мгновения в прошлое, или чуть в соседнюю реальность. А за этими танками шли остальные, били магическими выплесками через головы паладинов света, прикрывали их спины, добивали еще шевелящихся, часто превращая поверженных врагов в пепел или прах, чтобы уж наверняка. Уже был уничтожен сам князь-змей, сгорел весь его выводок, голова змея и тело одного из его сыновей, несом превращенное в ледяную статую, покоились в мешке Ронга. Ронг не бился с врагами, он ждал своего часа, ждал, и баюкал на пальцах, готовое раскрыться самое мощное свое творение, возможно, самое мощное в мире, сейчас, доработанное с помощью хранителя, свой щит. И вот Ронг дождался. Беглый огонь бластеров и излучателей щит разума Ронга проглотил без вреда для защищаемых. Щит выдержал лишь пару секунд, лопнул, но этих секунд хватило, чтобы отряд успел разбежаться по залу, захламленному, запыленному, горящему. Лазерные лучи, выстрелы перегретой плазмы теперь били не сконцентрированно, а заметались по залу, поражая, конечно же, людей, но не уничтожив отряд сразу. В тройку пауков полетели гранаты, ударили заклинания и плетение магии, лед, стужа, огонь, молнии, настолько перегрузили излучатели силового поля боевых скафандров рептилоидов, что они перезагрузились. Силовые щиты пауков пропали, а вылетевшие у них из-под ног каменные пики не повредили, конечно, их нанокристаллическую сверхпрочную и сверхэластичную броню, но сбили их с ног. С одной стороны, на пауков, поднимающихся прыжками, летел в длинном прыжке ястреб, с другой, светил, ослепляющий, как заходящий на посадку межпланетный корабль, инквизитор, с третьей, мерцал, пропуская сквозь себя выстрелы энергетического оружия, хранитель. Поняв, что оружие пауков не защищает их, что смерть их близка, пауки ударили самым страшным своим оружием, дезинтегратором материи, дыханием смерти. Ястреб увернулся от узкого потока излучения, отрезая ноги пауку раскаленной плазмой, зажатой силовыми полями в узкий клинок меча вздоха дракона. Инквизитор прошел прямо через дыхание смерти. Воля Триединого оказалась крепче разрушительных излучений оружия рептилоидов. Хранитель пропустил дыхание смерти сквозь себя, переместив самого себя на секунду вперед. Но дыхание смерти шло дальше, и не всем удалось убежать с его пути. Опять не повезло белому. Он прыгнул, но не полностью покинул расходящееся губительное поле. В серой, поблескивающей серебром пыли дыхания смерти испарились его изумрудный меч и правая рука, почти по плечо. Неса, прыгнувшего от дыхания смерти сальто, зацепила самым краем, но голову, сожрав то, что было выше линии рта. Сумрак лишился ноги по колено, комок потерял левую руку, но вместе с плечом и половиной головы, по ухо, осталось только одно ухо, один глаз и половина мозга. Шепот еще до этого получил каплю плазмы в бедро, проплавившей ему ногу насквозь, искалечив, испепелив часть бедра, повредив ткани мгновенным взрывом вскипевшей плоти. Ронг потерял кисть руки в серебристой взвеси дыхания смерти и разбил, в хлам, себе колено об обломок камня, прыгая от смерти. Ректор, идущий прямо за хранителем и выражающий очередное мегасуперзаклинание, попал прямо в самый центр потока частиц, разрушающих сами межмолекулярные связи, любые связующие связи молекулярных цепочек, кристаллических решеток, обращающие все на своем пути в первичное состояние вещества, хаотичную плазму, пар, прах. Мало кто заметил, что за краткий миг до того, как его накрыло, ректор исчез и появился в своей башне, сгорая, изъедаемый от прихваченных переходом частиц дыхания смерти, оставляющих глубокие язвы на его теле, причиняющие жуткую боль. Но Радужный выжил. Маги Белого были предупреждены про дыхание смерти, и агроном их задрючил, уча прыгать от предполагаемого дыхания смерти до автоматизма старых, с их вспышка справа. А вот воины света, хотя и знали об этом оружии пришельцев, но растерялись на долю секунды, думая, куда и как спасаться, и погибли. Ястреб отрубил ноги одному пришельцу, тут же отсек ему сначала рога и выступ из брони, справедливо полагая, что это оружие, затем отрезал руки, и все это одним слитным движением вздоха дракона в упоении боем. Читай, мгновенно. В это же время инквизитор проделал почти то же самое, но не отсекая конечности, а ломая их быстрыми и хлесткими ударами скипетра. Сверхкрепкая броня сминалась, как фольга, под булавой инквизитора, нанокристаллы брони разрушались, наноэлектронные компоненты сгорали от излучения скипетра, которое все в мире называли светом триединого. Охранитель не заморачивался. Он не ставил себе цели сохранения жизни рептилоида. Он устранял опасность. Поэтому его противник разом и взорвался изнутри, и схлопнулся сам в себя. Хрустели, пожираемые дыханием смерти, перекрытия, трещал потолок над головой. Кричали раненые. Чума и воины света швыряли тела, да и части тел людей в порталы. Сумрак полз к несу, Ронг, к паукам. Они запустили самоуничтожение. Выброс пламени преисподней. Прогремел голос инквизитора. У нас, 4, валим. Взревел ястреб, хватая, закидывая на плечо отрубившегося от боли и истощения упоением боем, валяющегося куклой Белого. Кто из них? Спросил спокойно, оттого пугающий хранитель. Этот, ткнул пальцем инквизитор. Мать, и этот, тоже. Инквизитор схватил за горло одного из командоров ордена, пропадая вместе с ним. В броне, шлеме, изменившегося на новом поприще правого, бывшего князя Лося, не узнал даже Белый. В порталы чумы, Марка и Ронга, обнимаясь, как возлюбленные, прыгали люди, спасаясь. Но прошло и 5 секунд, а чума, Марк и Ронг продолжали открывать порталы, спасая людей. Скорее же, захрипел мерцающий хранитель, я не могу замедлить время еще сильнее. Ах, всепожирающее пламя вышвырнуло из марева порталов чуму, Ронга, Марка, как огненные заряды из камнемета. Они летели, горели. Их поймали магией телекинеза, потушили магией воды, но со спины эти трое были прожарены до костей тепловой волной мгновенно высвободившейся энергии разрушившихся энергетических ячеек скафандров рептилоидов. Ястреб посмотрел остатки отряда. Искалеченные остатки. Проявился хранитель, голый, со сгоревшей кожей, с пузырящейся и дымящейся красно-черной плотью. Воткнул посох в корку пустоши, выдохнул смрадный дым ртом. Рухнул, как подрубленное дерево. Живчик лишь всплескивал руками. Сначала не дай умереть, крикнул ему в лицо, сверкая безумными глазами, ястреб, потом излечим. Ястребу пришлось повторить эти слова еще 3 раза, встряхивая повелителя жизни. Те, кто сможет стоять на ногах, ко мне, рявкнул ястреб. Поднялся Белый, заливающий себе огрызок руки мертвой водой. Встала чума. В ее пустых глазах уже не было слез. Только стужа бесконечной пустоты, вакуум боли. А в ее руках, рука неса, все еще сжимающая посох резонанса. Сел Питис костер, которому темный паладин одним ударом смахнул разом обе ноги ниже колена. Встал шепот ливня, опираясь на свой боевой шест, неловко прыгая. Искалеченная нога мешала поймать равновесие. Стояли, держась друг за друга, Марк и Ронг, маг света и темный маг, сплавленные пламенем преисподней воедино. Выстроились в рядок уцелевшие воины света. Ястреб посмотрел на красный краешек светила, показавшийся на горизонте, а за его спиной вставал гриб пламени преисподней разрушенных энергоблоков брони рептилоидов над тем, что когда-то было столицей княжества змей. Этот бой завершился. Но война, нет. И наши люди там, гибнут. Не мы начали эту войну, но мы оказались в ней по уши, не имея сил и средств, не имея надежды на победу, не имея надежды на выживание. Сейчас мы снесли голову змее, осталось добить ее. Кто со мной? Никто не ответил. Да и слова ястреба этим людям были не нужны, они были нужны ему самому. Потому никто не ответил, но в открывшиеся порталы шагнула первая тройка, ястреб, белый, обнявшиеся, сцепившиеся, как сиамские близнецы, сумрак и ронг. Тут же открылись еще три портала. Пошли чума, сжимая посох Неса и шепота, повисшего на женщине, и один командор ордена. Стяг лебедя был затоптан в грязь, шатер ставки был разодран, опоры срублены, плотная ткань шатра горела, неохотно, лениво. Тихий еж висел на копье, пронзившим ему грудь, опираясь копьем в землю, чтобы не упасть. Он хотел спросить Белого, почему он так долго, но увидел, что его князь однорук, увидел, сколько их пришло из порталов, а он помнил, сколько их было. Тихий еж узрел, что лучшие и сильнейшие маги мира искалечены и ужасны. Старый, мудрый полководец, тактический гений ничего не сказал, склонил голову в поклоне преданности и не смог поднять головы, умер. Битвы уже не было. Людоеды добивали остатки войск лебедя, захлестывая последние очаги сопротивления, как прилив затапливает костер. Случилось то, чего больше всего опасался Тихий Еж, а опасался он двух вещей: что людоеды обойдут их и что он не сможет остановить темных паладинов. Паладинов все же перебили, но с такими потерями, что идущие следом колонны неприкасаемых смели всякое сопротивление людей лебедя. Была и еще пара факторов, не учтенных ставкой. Маги как-то привыкли, что змеи воюют без магов, хотя знали же, что у змей есть маги, и не слабые. Знали, но не учли, и удар темных магов был неожиданным. Первым пал от их колдовства рыжий широкобок, властитель, получивший это прозвище за объем своей талии. За глаза его, конечно, звали более приземленно, жирная требуха, но в летописи он войдет именно красным широкобоком. Оказалось, что не только объем талии сего доблестного воина были выдающимися. Велик он был своим бесстрашием, мужеством, решимостью, силой тела и духа, высокой скоординированностью сего великого тела. Он с одного удара копья убил темного паладина, на всем скаку попав прямо под шлем, разрывая темному шею, а потом не только смог спрыгнуть с убитого коня, но и прихватил свою внушительную кувалду на длинной рукояти, и крошил ею паладинов тьмы, их броню, как скорлупу орехов, с гиканием. Этим и привлек к себе не только внимание всего войска лебедей, изрядно воодушевив их, но и внимание темных, что колдовством своим свалили широкобока. Погиб избитый зуб. Он тоже схватился с темными паладинами. Он был медленнее, слабее паладина, но смог своим топором с рунами, нанесенными ископаемым, залитыми ронгом до предела благословением Триединого, прорубить паладину шею, пробив его защиту, разрубая плоть. Топор застрял в шейных позвонках темного, а свет Триединого убил его. Но и сам зуб умирал, нанизанный на огромный меч паладина тьмы. В гаснущем взоре зуба появилось маленькое личико его новорожденного сына. «Гу!» – прошептали немеющие губы зуба, до самой смерти так и не научившегося обращению с детьми. Личико младенца с бусинкой носика засияло, залилось смехом, и сознание зуба просияло, и погасло. В этот раз синеглазка не успела его спасти, душа его ушла легко. Умер зуб с тихой радостью, что жизнь его не была напрасна, тихой радостью от осознания полноценности жизни, от ее завершенности, с удовлетворением, полностью выполненным долгом, перед владыкой, перед любимой, оставив после себя того, кто продолжит его путь. Умирала в схватке с измененными воинами тьмы знать княжества лебедя. Всю свою жизнь они оттачивали свое воинское мастерство, оттачивали свои клинки, готовили броню и тела именно к этому, к смертному, бою, и долг свой выполнили. Погиб цвет княжества, отстояв своим потомкам достоинство на века. Вторым от темной магии пал Толумник. Разумник удерживал мораль войска и исполнял обязанности чумы по обеспечению связи в войске Тихого. Тол ответил на магическую атаку темных, ввязавшись в магический поединок. Маги разума, традиционно слабые боевые маги, но неплохие поединщики. И Толумник вступил в этот поединок, успел превратить двух темных оппонентов в пускающие слюни тела с выжженным мозгом, прежде чем пал от ударов темной магии. И тут в бой вступил второй неучтенный фактор – стрелок. Закрытый в землянке маг скверны, бревна переката землянки вспучились, разлетаясь, разбрасывая землю, вышвырнутые скверной. Из провала вылетел, поднимаемый темным вихрем скверной погони, небольшой худой человек, окруженный вьюгой темного торнадо, и с криком «Скверна! Скверна!» побежал-полетел на темных магов. Скверна стелилась за ним, как гигантские крылья. Все, кого эти крылья накрывали, валились на землю. Вид пожираемых густой скверной людей был ужасен. Темные маги забыли про воинов-лебедя, пытались убить Стрелка, а когда поняли, что им это не удастся, пытались бежать с поля боя, столь же безрезультатно. Но положение это уже не спасло. Маг Скверны не сражался на стороне Тихого, он делал то, что считал нужным, без оглядки на флаги с лебедем. Но масса врагов давила, а тут и случилось второе, чего опасался Тихий. Людоеды обошли их боевые построения, изрядно потесненные, местами уже трещавшие от ударов неприкасаемых. Егеря-лебедя не рискнули соваться во враги, опасаясь сломать себе голову, а неприкасаемые не боялись, их не берегли. Бурным горным ручьем они протекли затопленными оврагами, пробрались, обошли. Сначала, по одному, мелкими группами, они выбирались из непролазных дебрей, размытых ливнями почв пустоши. Но сразу стало понятно, что это первые капли будущего ливня, и Тихому Ежу пришлось делать нелегкий выбор. Кто умрет на месте, а кто будет прорываться через неприкасаемых в тыл, спасая хоть что-то. Этим сражение и закончилось. Началась агония и добивание разрозненного, разбитого, прорванного строя со всех сторон. «Шепот», — тихо сказал ястреб, осматривая заваленный телами холм ставки. «Я пуст, наследник», — вздохнул шепот, «полностью, и все накопители извел, уже прижег себе каналы силы». Марк поднял голову, он увидел гуляющего по полю битвы, как по лужайке, пятого, в вихре скверны, прикосновениями рук, играя, превращающего людей, что тщетно пытались его убить, в оползающие слизью комки, непонятно чего. «Малыш», — позвал Марк мыслесвязью, «скверна», — нахмурился пятый, кивнул, «скверна». Полоса, а точнее, луч скверны ударил в грудь Марка, отшвыривая от него ронга, падающего на бок, воющего от боли. Со спины Марка посыпалась расплавленная, застывающая обратно уродливыми нашлепками вплавленная в плоть сталь и бронза доспеха и амуниции. Потом посыпалась и плоть, вытесняемая изнутри новой плотью. Уходили и тяжелые изотопы, вместе с радиацией, пожираемые скверной, но этого никто не видел. Да и не знал еще никто о таких тяжелых материях и излучениях мира. Из обрубка ноги, как росток из корня, лезла новая плоть, прямо на глазах формируясь в новую, но скверную ногу. Марк закусил нижнюю губу так, что кровь текла по небритому подбородку. Его трясло, как в припадке лихоманки, так ему было больно. Но он протянул руку, и уже шепот выгнулся дугой, упал. Но запас силы в нем был опять полон. Ястреб поднял шепота за шиворот, поставил на ноги, тряхнул. «Заморозь здесь все, к ежиним. Знаю, знаю, как могу утерять дар. Сожги свои долбанные каналы дотла, но призови свою воронку вместе со стужей смерти. Я сам тебя прирежу вздохом дракона, чтоб не мучился, быстро обещаю. Но не дай этой мерзости пройти дальше». Шепот склонил голову, подчиняясь воле ястреба. Белый в отчаянии смотрел туда, где был вчера вечером лазарет, тщетно пытаясь рассмотреть в нагромождении окровавленных, грязных тел волосы или кусочек платья синеглазки. Но видел он там только, как людоеды рвали зубами еще не остывшую плоть. Белый подобрал меч Тихого, пошел вниз, с яростью в злобе и отчаянии разваливая людоедов левой рукой чуть ли не пополам. Налетевшая буря сбивала с ног, рвала волосы, одежду. Холодало так стремительно, что сражение прервалось. Люди и нелюди бросали кромсать друг друга, оборачивались туда, на холм, где стоял сияющий силой магии воздуха маг, призывая с небес их, небес, гнев на неразумных людей. Шепот все же ослушался ястреба. Он не призвал смертную стужу прямо себе на голову, а закрутил воронку там, откуда все еще валили бесконечные волны нелюдей под бурыми знаменами, а точнее, тряпками с высохшей кровью, в которых их вымачивали, отрезая поле битвы от орды людоедов. Буйство ветра спало, но похолодало так, что затрещала стягиваемая морозом пропитанная водой земля, не говоря уже о людях. Как только от дыхания повалило изо рта пар, людоеды бросились бежать. Даже неприкасаемые, потерявшие подряд обе вожжи управления, белое братство сначала выжгло сердце и голову всех змей, а теперь вморозило в пустоши командование этой орды. Бежали куда глаза глядят, но подальше от хорошо видимой воронки смертной стужи. А воины-лебедя, наоборот, как капли ртути, стекались воедино, укрупняя отряды, сплачиваясь, медленно двигались к холму, на котором раньше была ставка князя, а сейчас стояли воины и маги, призвавшие столь великое заклинание, обратившие в бегство всю орду. Флаг белого хвоста подняли с земли, магией очистили, подняли над головами и повели людей на восток. Битва завершилась взаимным поражением, и война завершилась победой. Бойню, которую они застали спустя час пути, нельзя было отнести к битве. Это было избиение злыми островитянами бегущих людоедов. «Я опоздал на битву, но я успел на войну», — крикнул взъерошенный, осунувшийся черный шторм. Белый, молча, не в силах сказать ни слова, обнял островитянина, потому что за его спиной шел однорукий корень, с разрубленным лицом и иссеченным доспехом работы молота и нии, наскоро залитым мертвой водой. А самое главное для Белого, за его наплечниками была целая и невредимая синеглазка. Злые островитяне поспешали как могли, шли весь день, всю ночь, а к рассвету вышли на группирующихся змей, вылезавших из затопленных оврагов, и воины островов сходу пошли в атаку, без команд, без призывов, от злости, что они опоздали. Они встретили врага прежде, чем союзников, подгоняемые матами шторма, что орал на них, собирая все известные ему пошлые эпитеты медлительности. «Я не только опоздал из-за вас на бой, я опоздал на войну», и бил магией, не жалея силы, со злостью опустошая накопители, прижигая самому себе каналы силы. Островитян не зря считали одними из самых свирепых воинов мира, неприкасаемые были загнаны обратно в непроходимые дебри разломов пустошей, заткнуты копьями в воды оврагов. Те, что не смогли убежать, были изрублены, в дебри не полезли, спешили туда, где гремела битва. Встречным ударом соединились с отрядом, которому тихий еж приказал спасать самое ценное, будущего княжича. Синеглазка выла в голос, видя, что осталось от белого братства. «Я всех вылечу, я все исправлю, все хорошо, любимая», — дышала изморозью ей в лицо Белый. «Все уже хорошо, мы победили, и мы живы, мы победили, и мы живы», — повторил, взревев драконом, ястреб на все поля боя. Победа. Заключение 1. Победа. Старый летописец невидящим взглядом смотрел на окно, за которым шел редкий снег. Зима в этом году началась раньше и была не в пример более суровой. За ночь лужи на улицах успевали замерзать, а снег не таял даже на светиле. Говорили, что это еще одно последствие войны с людоедами. Еще одна цена победы. Летописец заканчивал хронику войны. Его помощник уже принес новый, последний том хроники, с уже нанесенными гравюрами. На первом листе – новый герб белого победоносца. На красном фоне белый всадник на белом коне копьем разит в открытую пасть полоза змея. Но змей, с конечностями, как у драконов или ящериц. Том летописи уже назван «Победа белого братства». Об этом и гласит выдавленная и прижженная надпись на кожаном переплете. И впервые за время работы над хроникой летописец задумался. Сказители и баюны на всех углах, в каждом зале пели о победе, о победоносцах. Так пели, что заслушаешься. Сердце заходилось от осознания величия императора, его наследника и их дружины, их братства, белого братства. Но летописец знал правду. Знал, что княжество змей до сих пор во власти людоедов. И нет силы, чтобы вернуть свет порядка на потемневшие земли княжества. Знал летописец и исход битв, которые он должен описать. Знал старик и о том, что это не были победы, а были это поражения. Самого императора, раненого, бессознательного, выносили порталом с поля боя, на котором умирала в агонии его армия, погибали его лучшие полки, цвет магов империи, цвет знати.